Тай, по кличке Паленый, лежал на потолочной балке и размышлял. Какой нелепостью! Каким безумием были попытки штурмовать Мерхину! Разве можно взять ее штурмом? Пока проклятый палач жив и думать не стоит. Нет, здесь нужен одиночка, такой как Тай. Одиночка не будет убивать стражу, он просто проскользнет мимо. Он не наделает шума в лабиринте, особенно если он в нем уже побывал. Правда, Тай почти не помнил своего пребывания в лабиринте. Правду люди рассказывали, память после подвала отшибает. Только вот не всю. Как в тумане плавают перед ним картины штурма, то чья-то рука из тумана высунется, то нога, то чей-то голос донесется. «Ляй! Стреляй, кому гово!» До штурма вообще пустота. С 12 лет и почти до штурма Мерхины пустота. Как есть ничего. Зато сам подвал Тай помнит очень отчетливо, до последней мелочи. Каждое дыхание палача, каждый волосок на его руках, каждое потрескивание горящего факела. Теперь он понимал, почему другие жертвы палача на просьбу вспомнить и рассказать отвечали «не могу». Он тоже не мог. Не мог поведать никому, даже самому себе. Невыносимая боль и невыразимый ужас. Они здесь, они всегда в нем. Но если он позволит им облечься плотью слов, они сведут его с ума. И человек, который сделал с ним это, а потом вывалил в придорожную канаву, еще жив. Тай убьет его и успокоится. Он вернулся, чтобы убить. Он будет лежать и ждать. Хитер палач. Даже по крепости один не ходит. Но Тай подкараулит его одного. Эх, не то он себе засидку выбрал. Когда все заснут, надо будет переместиться поближе к сортиру. Уж туда-то палач наверняка ходит один. И там он поквитается с палачом за все. И за паленые ресницы, и за годы, украденные из его памяти, и за боль, и за страх, и за промозглый осенний холод и грязь, в которую вывалили его истерзанное тело. За все. Паленый Тай сдержал клятву, данную под пыткой. Он вернулся. В комнату вошли двое. Что за невезение? Палач снова не один. С ним был юноша лет 19, смуглый, гибкий, угловатый. Тай осторожно выглянул. Вот так-так! Палач в дорожной одежде, с сумкой за плечами. Куда это он собрался? «Паленый Тай», — произнес палач. Тай чуть не грянулся с балки. Хиор бешеный, запомнил? Рваный к Юре. Хирти и лучник Тойхи. Всех запомнил? Тай, Хиор, Кьюри, Хирти и Тойхи, повторил юноша. Тай вцепился в балку покрепче. Хиора и Тойхи он знал. Они тоже побывали в подвале. Хирти и рваный Кьюри не были ему знакомы. Но, по всей вероятности, и они были жертвами палача. С чего бы он вдруг ударился в сентиментальные воспоминания? Есть еще несколько человек, но до них добираться далековато. Палач обнажил меч. «Кэриш, поклянись мне на этом клинке. Если со мной опять это случится, ты отдашь меня, связанного по рукам и ногам, любому из них». Тай судорожно вздохнул от изумления. По счастью, стон Кэриша заглушил его. «Да ведь они тебя просто убьют!» «Постарайся выбрать того, кто не просто убьет. Кажется, Тай обещал распороть мне брюхо и затолкать в него муравьев. А Кьюри собирался забить меня хлыстом из змеиной кожи с медными шипами. Медленно. Словом, выбери того, кто просто моей смертью не ограничится. Ты мой друг. Мне больше не на кого положиться. Слушай, может, я лучше сам?» «Сам?» — палач негромко засмеялся. «Разве ты умеешь пытать?» Кэриш всхлипнул. «У тебя не получится», — вздохнул палач. «Ты все время будешь помнить, что я — это я». «Давай тогда я пойду с тобой», — умолял Кэриш. «Перестань», — устало возразил палач. «Во-первых, я не могу допустить, чтобы с тобой это случилось. Во-вторых, одному мне будет проще добраться». Тай насторожился. «Палач собирается пойти куда-то в одиночку? Вот он, его шанс». «И, наконец, ты мне нужен здесь, чтобы встретить меня, если... когда я вернусь. Стоит только этим подонкам прознать, что меня нет дома, и стены Мерхины вымоют нашей кровью». «Да», — подумал Тай, — «это правда. Не будь палача». И одна-две попытки штурма могли увенчаться успехом. «Кэриш, прошу тебя», — умоляюще произнес палач. «Ты знаешь, я ничего на свете не боюсь. Ни боли, ни смерти, ни унижения, ни молвы людской. Но этого я боюсь. Если это со мной случится, отдай меня им. Даже если они меня и убьют. По крайней мере, я умру самим собой. Кэриш, я не хочу умирать таким. Я хочу, если не жить, то хотя бы умереть тем, кем ты меня помнишь. Кэриш, я никогда ни о чем тебя не просил». «Клянусь», — угрюмо ответил Кэриш, коснувшись клинка кончиками пальцев. Чем дальше, тем непонятнее. Палач несет такой сумбур, что уши вянут. Причем просит выдать его на расправу злейшим врагам. А лучший друг ему в этом клянется. Есть от чего спятить. «Ты доволен?» — бесцветным голосом спросил Кэриш. Палач сгреб его в охапку. «Доволен, малыш. Я всегда знал, что ты меня не подведешь. Не дуйся так. Может, тебе еще и не придется выдавать меня?» «Да, чуть не забыл. Потребуй денег за мою голову. Убедительней получится». «Да пошел ты!» — горестно вскрикнул Кэриш, высвобождаясь из дружеских объятий. «И то правда», — согласился палач, — «уже пора». «Постой!» — взмолился Кэриш. «Я не то хотел сказать». «И верно», — засмеялся палач, — «ты хотел сказать мне «до свидания». Обеими руками он сжал руку Кэриша. «Не сердись, малыш. Ты прав, я веду себя как бессердечная скотина. Просто мысленно я уже в дороге, вот и несу всякий вздор». «Я не сержусь», — запротестовал Кэриш. «Вот и славно. И не забудь к моему возвращению придумать подходящую ловушку. Сначала поймай, осмотри меня, потом впускай. Иначе может статься, что я тебя попросту зарежу». «Ничего», — ответил Кэриш. «Если даже зарежешь, я тебя перед смертью убить успею». «Умница», — улыбнулся палач. «А теперь давай веревку». Кэриш открыл окно и закрепил веревку. Палач взял веревку из рук Кэриша. «Все будет хорошо, малыш», — ласково сказал он и исчез в окне. Тай размышлял с бешеной скоростью. «За палачом он сейчас последовать не может, это ясно. Зато он может взять в работу Кэриша и вытрясти из него все, что нужно. И куда палач отправился, и зачем, и почему один, и отчего ему так не имется попасть в руки своих жертв в случае чего? В случае чего, кстати?» Кэриш вытащил веревку, отвязал ее и закрыл окно. Когда он обернулся, Тай стоял перед ним. «Паленый!» — только и успел произнести Кэриш, когда лезвие ножа коснулось его горла. «Без глупостей!» — предупредил Тай замершего Кэриша. «Садись, поговорим». Он отнял нож от шеи Кэриша. «Только веди себя тихо. Если вздумаешь вскочить или закричать, учти. Я бросаю нож быстро и не промахиваюсь». «Я знаю», — сказал Кэриш, и на мгновение в его глазах полыхнула такая лютая ненависть, что Тай даже растерялся. «Значит, прыгать и орать не будешь», — заключил он. «Садись, кому сказано». Кэриш рухнул в кресло. «Что же ты не спросишь, зачем я пришел сюда?» — с издевкой поинтересовался Тай. «Я знаю», — также коротко ответил Кэриш. «Еще бы тебе не знать», — согласился Тай. «Я пришел за головой твоего хозяина». «Моего друга», — поправил Кэриш. «Пусть так. Только вот незадача. Ушел он куда-то вместе со своей головой. Ты случайно не знаешь, куда?» «А вот и хрен тебе с вареньем!» — триумфально возгласил Кэриш. «Нехорошо ругаться», — ласково укорил его Тай, выразительно поигрывая ножом. «И отпираться нехорошо. Он же сам тебя просил передать его в мои руки. Забыл?» «Не сейчас», — неохотно произнес Кэриш. «А когда?» — поинтересовался Тай. Кэриш стиснул губы до синевы, словно желая наказать их за неосторожное слово. «Молчишь? Напрасно!» — пожурил его Тай. «Лучше скажи сам. Я ведь у твоего приятеля кое-чему научился, пока он меня обрабатывал, и колебаться не стану». Тай лгал. Он колебался. Будь перед ним палач, он бы его живьем на кусочки порезал. Но хрупкая юность Кэриша заставило его смягчиться. Конечно, если палач найдет по возвращению своего друга замученным и убитым, это причинит ему боль. Но будь все проклято! Он пришел сюда убивать палача, а не пытать мальчишку. «Знаешь, что можно сделать из человека обыкновенным ножом?» — вкрадчиво поинтересовался он. «Знаю!» — бешено выкрикнул Кэриш. «Все знаю! Я тебя, гада, в работе видел, и нож твой видел, и что ты со своим зверьем в деревне сделал, тоже видел!» Тай немного растерялся. Ничего подобного он не помнил. «И что же я такого сделал?» — спросил он, стараясь, чтобы голос его звучал язвительно. Но Кэриш его даже не услышал, его понесло. «И что ты своим ножом с его другом сотворил, я тоже видел! Ты и такие, как ты! Вы же всю его семью извели!» «Кто, я?» — потерянно спросил Тай. «Нет, не ты, твои хозяева!» «Парень, ты сбрендил!» — оскорбился Тай. «У меня сроду не было хозяев!» «Ты, убийца!» — продолжал бушевать Кэриш и вдруг осекся. «Что ты сказал? А ну-ка, поди сюда!» Кэриш вскочил, схватил Тая за шиворот и потащил к окну. Тай до того изумился, что покорно позволил тащить себя, забыв даже про нож. Кэриш о нем тоже забыл. Он вертел Тая то так, то эдак, поворачивая его лицо к свету, засматривая в глаза. «С ума сошел!» — закричал Тай. «Пусти! Слышишь?» «Погоди!» — бормотал Кэриш, и замороченный в конец Тай повиновался. «Погоди немного. Значит, не было у тебя хозяев. Не помнишь такого?» «Не помню!» — взбеленился Тай. «С 12 лет до самого подвала ничего не помню! 10 лет у меня украли! 10 лет!» Кэриш побледнел. Руки его сами собой разжались. «Значит, получилось!» — одними губами прошептал он. «Слушай, ты, недоносок! Ты мне скажешь, в конце концов, что все это значит?» «Не скажу», — устало ответил Кэриш. «Я обещал». У него был вид человека, который весь день непрерывно таскал тяжести. Тай был до того растерян, что не мог даже недоумевать. Что это с парнем приключилось? «Не буду я с тобой говорить», — тихо произнес Кэриш. «Надоел ты мне. Хочешь, режь меня на кусочки. Хочешь, домой иди». И Тай, глядя на Кэриша, понял. Он действительно не будет говорить. «Не ищи никого. Ты свободный человек. Зачем тебе эта мерзость?» «Но я хочу знать», — невольно выговорил Тай. «Ах, ты хочешь знать?» К Кэришу вернулась часть его бешенства. «Изволь! Спустись вниз в деревню и расспроси, как провел эти 10 лет Тай Паленый. Только рожу сначала чем-нибудь прикрой, иначе не то что узнать, пикнуть не успеешь».